Четвертое. Я нашла другие формы жизни. «Где находится Брайтон-Бич?» — спросила я. «В Англии», — ответила мама, роясь в кухонных шкафчиках в поисках чего-то, что она положила не на свое место. «Я имею в виду тот, который в Нью-Йорке. Рядом с Кони-Айлендом, по-моему». «А далеко до Кони-Айленда?» «Примерно полчаса. На машине или пешком?» «Можно на метро». «А сколько остановок?» «Не знаю. С чего это тебя вдруг заинтересовал Брайтон-Бич?» «У меня там друг. Его зовут Миша. Он русский», — объявила я торжественно. «Просто русский?» — спросила мама из шкафчика под раковиной. «Что значит «просто русский»?» Она встала и повернулась ко мне. «Ничего», — ответила она, глядя на меня с таким выражением лица, которое у нее иногда появляется, когда она думает о чем-то ужасно интересном. «Просто вот ты, например, на четверть русская, на четверть венгерка, на четверть полька и на четверть немка». Я ничего не ответила. Она открыла ящик, потом снова закрыла его. «Вообще-то, — сказала она, — можно сказать, что ты на три четверти полька и на четверть венгерка, потому что родители твоей Буббе до того, как переехали в Нюрнберг, жили в Польше, а город, где родилась бабушка Саша, изначально был в Белоруссии, пока не стал частью Польши. Буббе? Бабушка, идиш». Она открыла другой шкафчик, забитый полиэтиленовыми пакетами, и начала в них рыться. Я повернулась, чтобы уйти. «Вообще-то, — сказала она, — я сейчас подумала. Можно еще сказать, что ты на три четверти полька и на четверть чешка, потому что город, где родился твой Зейде, дед, идиш, принадлежал Венгрии до 1918 года, а потом отошел в Чехословакии. Но жители этого города продолжали считать себя венграми, и потом он снова ненадолго стал венгерским во время Второй мировой войны. Ну и, конечно, ты всегда можешь просто сказать, что ты наполовину полька, на четверть венгерка и на четверть англичанка, потому что дедушка Симон уехал из Польши в Лондон, где ему было 9 лет. Она вырвала листок бумаги из блокнота, лежавшего у телефона, и начала что-то энергично на нем писать. Ей понадобилось всего минута. «Смотри», — сказала она, наконец протягивая мне листок. «Можно сделать 16 разных диаграмм, и каждая будет правильной». Я посмотрела на бумагу. Там было нарисовано 16 диаграмм. Первая была разделена на 4. В каждой части было написано «русская», «полька», «немка» и «венгерка». В следующей было написано «полька», «полька», «немка», «венгерка». В следующей «полька», «полька», «полька», «венгерка». В четвертой «русская», «полька», «полька», «венгерка». В пятой «русская», «полька», «полька», «чешка». В шестой «полька», «полька», «полька», «чешка». В следующей «полька», «полька», «немка», «чешка». В следующей «русская», «полька», «немка», «чешка». В следующей «русская», «англичанка», «немка», «чешка». В следующей «русская», «англичанка», «полька», «чешка». В следующей «русская», «англичанка», «полька», «венгерка». В следующей «русская», «англичанка», «немка», «венгерка». В следующей «полька», «англичанка», «немка», «чешка». В следующей «полька», «англичанка», «немка», «венгерка». В следующей «полька», «англичанка», «полька», «венгерка». И в последней «полька», «англичанка», «полька», «чешка». И потом ты всегда можешь сказать, что ты наполовину англичанка и наполовину израильтянка, потому что я американка, — заорала я. Мама прищурилась. «Как пожелаешь», — сказала она, и пошла ставить чайник. Птица, который сидел в углу комнаты и разглядывал картинки в журнале, пробурчал: «Нет, ты не американка, ты еврейка».